«Я-то здесь при чем?» – постарался мужчина сделать вид, что не понимает меня, но я-то заметил, как забегали его глаза в поисках выхода. Но не зря же я с собой взял людей, которые создавали нужное впечатление. «Именно ваша смена делала приемку», – улыбнулся я, смахивая с лица первые капли выступившего с неба дождя. «Или я не прав?» «Ну, делала», – недовольно ответил он. «Но сколько мы приняли, зато и отчитались. Да и тем более, вам об этом следует говорить с моим руководителем. Я рабочий, вы имеете в виду, с Гонхаджу», – уточнил я. «Но его не было вчера на рабочем месте. С чего это вы взяли?» Он сощурился и, кажется, начал паниковать. Свистнул второму рабочему, который стоял около охраны, и крикнул ему: «Шон, тут любознательный нарисовался. Откуда я знал? Ну, например, потому, что я прошерстил всю смену С, которая работала в позднее время на этой неделе. Из 10 человек 4 были на официальном больничном. Их больничные листы я нашел в системе и тут же про себя перечеркнул. Имея статус болен, пропуск, имеющийся у каждого сотрудника для отчетности рабочих смен, не пропустит тебя на охраняемую территорию. Мало ли какой заразой ты болеешь, верно? Никому не нужны простой по той причине, что заболевший заразил всех остальных. Тем более и больничные выплачивались щедро, чтобы сотрудники по этому поводу не переживали. Тот самый руководитель, Гонхаджу, как раз таки болел. Но в том, что его не было, я даже не сомневался. Он единственный из четверки болеющих, кто лежал в инфекционном отделении местной больницы. Остальные трое были рабочими, и судя по их личным делам, они были слишком глупыми до такого масштабного воровства. Их максимум могли использовать в темную. «Что такое?» Рослый кореец поправил шапку и уставился на меня. «Это еще что за пиджачок?» «Ишита Винсент», — представился я, — «отдел внутренней безопасности корпорации LDG Group». Название данного отдела я запомнил надолго, понимая, что название этого отдела может заставить обделаться большую часть работников дочерней компании, да и самой корпорации тоже. И именно это название в момент изменило нашу беседу. Оба работяги побледнели, как мне показалось, в свете уличного фонаря, сняли с лысых макушек шапки и прижали их к груди. «Мы здесь ни при чем», — синхронно заявили они. «Господин Ишита, мы ничего не знаем». «Я так не думаю», — улыбнулся я, понимая, как же сильно мне повезло, что они так наивны. Любой другой бы на их месте, даже не имея особой смелости, явно бы попросил показать пропуск, где был бы написан отдел. Но эти оказались доверчивее обычного, и именно с такими проще всего договориться. «Давайте сделаем так», — начал я. «Я сделаю вид, что вас не видел сегодня и не слышал, тем более что телефонного разговора не было. Давайте». Они перебили меня, не дослушав. «Мы можем идти?» «Нет», — резко рявкнул я. Я не договорил еще. Рабочие тут же поникли, чуть опустив головы. «А теперь скажите мне, куда делось 6 ящиков с последней поставки? Куда вы их дели? Будет разбирательство?» «Да», — забормотал Шон. «Нас накажут, в зависимости, как все было на самом деле». Мужчины переглянулись между собой, коротко кивнули мне и, перебивая друг друга, начали рассказывать, как есть. По факту их притянуть было ни за что, ну, если не считать их осведомленность. Часть запчастей, которые приходят на склады компании Hyundai, уходит подрядной организации, которой владеет кто-то из родственников этой компании. Но это было лишь вишенкой на торте, которую я мог показать документами. Было еще кое-что. На склады привозили зарубежные автомобили из Соединенных Штатов и из Японии, с которых наемная группа механиков того самого владельца снимала некоторые запчасти. Автомобили были раритетными и на реставрации, то есть их привозили и ремонтировали на заказ, после чего отдавали владельцам. Запчасти менялись на более дешевый аналог, который долго прослужить не мог, а снятую деталь в ее первозданном виде продавали в специальные магазины втридорога. То есть детали просто грузятся в грузовик и вывозятся со склада подрядчиком. «Да», — синхронно ответили оба. «Мы погружаем и не задаем лишних вопросов. Все же с начальством не спорит». «Имя подрядчика, который приезжает за деталями», — властно сказал я. «Назовите мне имя». Когда я вошел в кабинет Юнтак ровно в 9:00 следующего дня, я услышал в свой адрес множество нелестных слов. Многие фразы были некорректные по отношению ко мне и явно противоречили уставу корпоративной этики. И властная девушка, которая держала в ежовых рукавицах целый отдел, откровенно пренебрегала ею. Отчет в 20 листах, который оказался в ее руках, слетел на пол после ее взмаха рукой. Юн так попыталась показать мне, что ее недовольство выше проделанной работы, которую она сама же мне и дала, к черту. Продолжала кричать она, что ты о себе возомнил, стажер Ишита. Кто тебе дал право так смело заявляться на порог моего кабинета и вести себя здесь, как хозяин? Меня немного позабавила ее детская реакция на нарушение ее зоны комфорта. Но с ней же как-то справился Пак Минха. Взял в жены, а значит, нашел на нее управу, хотя, учитывая его некоторую бесхребетность в отношениях с девушками, а в частности, с таким типом, как Юн Так, он скорее всего, просто ушел под каблук. Так ли это будет, я не мог предсказать, но, я знал, как общаться с подобными ей. Я видел свою возможную жизнь в своем сне, прекрасно помнил, с какими личностями я встречался в нем и помнил, как мы общались с Юн Так, просто давил на нее, показывал, что я сильнее и имею власть над ней, в корректном смысле, разумеется, за что она меня и уважала. Главное, не переходить определенной грани. Черт, как сложно с этими чувствами дежавю и знаниями, которые, по факту, придуманы моим мозгом, и переданы мне в самом обычном сне. И пусть многое из этого было верным, но до какой степени, было непонятно. Я просто не мог доверять этим сведениям до конца, пока не получу подтверждения этих сведений. «Кто вам, госпожа Юн?» — резко выпалил я, но не громко, чтобы не сильно наглеть, дал право кричать на меня. «Думаете, я такой же зашуганный работник, как все остальные за моей спиной?» Кивком указал на направление этих работников. Улыбнулся, заметив ее удивление, и продолжил. «Я пришел к вам не просто так, учитывая, что вы принимаете только по записи, о которой написано в программе отдела, и то, записи там нет. Это было единственным вариантом, как к вам попасть, чтобы вы, наконец, увидели это». Пальцем указал на папку, которую я поднял ранее. Девушка, все еще пребывая в бешенстве, опять скинула ее и открыла рот, набирая побольше воздуха, чтобы вновь закричать. Не позволил ей, просто не позволил Юн в очередной раз заорать на меня. Быстро нагнулся, схватил папку и помахал ею перед лицом начальницы отдела. «Это факты, из-за которых я здесь и оказался. В вашем отделе ей человек, который завязан с воровством в компании. И не только он, если вам интересно». Волшебное слово «воровство» я подсластил еще одной фразой. «Я обнаружил целую цепочку махинаций в компании, и не на 1 миллиард вон». Юн Так закрыла свой прелестный ротик, выхватила из моих рук папку и с еще большим удивлением начала быстро перелистывать огромный отчет. С каждой новой страницей, прочитанной девушкой, ее лицо становилось все бледнее и бледнее. «Как ты нашел это?» Она не верила тому, что читает. «Свидетели на складах есть, смены, которые участвовали в воровстве на протяжении долгого времени, указаны на последней странице. Так же, как и имя начальника складов, который во всем этом замешан. Увы, учредителей компании я не знаю, точнее не могу быть уверенным на все 100%, что кто-то из них в курсе событий. Не думаю, что родственники, которым принадлежит компания, будут обворовывать друг друга». «Протокол внес в систему?» — спросила Юн, отнимаясь от бумаг. «Ишита, ты протокол отправил?» «Разумеется, визу свою поставил», — спокойно ответил я. «Молодец». В ее глазах загорелся едва сдерживаемый огонь. «Я давно подозревала его. На данном этапе нашего знакомства мне было неинтересно, что она скажет. Если отчет вас устраивает, я бы хотел вернуться обратно, в свою корпорацию. Как мне это сделать?» «Никак», — улыбнулась она, но не из-за моего вопроса, а из-за предвкушения, какая награда ее ждет. «Ты здесь до особого распоряжения, я уточняла уже, так что пока побудешь у нас, пока не скажут иначе». Ответ меня не устраивал, но ничего поделать с этим я не мог, пока не мог. Коротко кивнул, без лишних слов развернулся и вышел из кабинета, не обращая на то, что Юн Так не отпускала меня и выкрикивала мою фамилию. Все равно все сведения я ей предоставил, а дальше девушка вполне компетентна, чтобы разобраться с этим самостоятельно. Глава 10. Расследование в компании Хинди закончилось очень плачевно не только для руководителя складов, но и для ряда других сотрудников этой компании. Схема, по которой 6 человек разворовывали деньги компании, была слишком сложной и пусть не напрямую, но затрагивала слишком многих. Все же виноваты были и те, кто не заметил таких несоответствий, привыкнув к типовым данным. Начальник склада отдавал запчасти подрядчику, который, в свою очередь, проводил через свой бюджет излишки, которых и быть-то не должно было. Эти излишки переводились на липовый счет Сеульского фонда, откуда их выводило третье лицо и в бумажном конверте передавала барабанная дробь родственнику владельца компании. Причем, как я понял со слов Юнтак, самому близкому. За 6 дней, пока шло расследование, и меня таскали по этажам и по фирмам вне компании, я вспомнил политику обысков и допросов, которые должны были быть в моей жизни. А еще я обнаружил весьма интересную личность среди родственников владельцев компании. Точнее, встретился с самими владельцами, Чонг-Ты или Чонг-Минха. Девушка с роскошными, блестящими на солнце волосами была полной противоположностью своему братцу, который занимался воровством из бюджета компании. Сам Минха больше походил на подростка, хотя он был моим ровесником. Он как раз представлял собой самого настоящего чебаля, который от жизни получил все и не знает, куда себя теперь деть. Растрепанный, пиджак не застегнут, как и рубашка на груди, на которой можно было увидеть причудливый крест, выполненный в неизвестном мне стиле. Он был наглым во время допроса, резким, не боялся за последствия и уж тем более, не особо стеснялся в выражениях. На последнем допросе его сестра, ведущая в управлении этой компании, сделала ему 1000 замечаний и, в конце концов, просто выгнала парня прочь. Со мной она почти не разговаривала, лишь задала вопросы, как я смог обнаружить такую схему, когда для остальных она оставалась невидимой. По итогу меня выпроводили после часа допросов остальных, не менее важных лиц, и вывел ее личный телохранитель. Да-да-да, тот самый мужчина, который решил пристать ко мне с расспросами насчет обеда. Это показало только одно. Эта девушка явно заинтересовалась мной, учитывая, что личные телохранители не ходят по офисам и не допрашивают новых сотрудников. Да и известность среди управляющего звена корпорации мне нужна была для дальнейшего продвижения. Все же, одно дело, повышать в должности никому неизвестного сотрудника, и совсем другое, того, кто уже успел отличиться и на слуху. Сама история с расследованием закончилась через неделю, как и моя командировка. Посадить должны были лишь 2 человек, начальника склада и начальника подрядной организации. Брату Чонг-Тыль ничего не сделали, потому что по итогу оказалось, что деньги он вернул в тот же день, как ему приказала его родная сестра, а на все вопросы, для чего ему это было проворачивать, он отвечал однообразно: «Мне просто было скучно». Для меня это было полной дикостью. Из-за скуки устраивать мошеннические схемы и не тратить при этом на ворованное. Словно он ждал, когда его поймают и что это придется вернуть. Для этого парня все это было действительно игрой, а для кого-то подобное было жизнью. Бред, да и только. Чонг-Тыль сидела в дорогом лимузине и смотрела на проезжающие мимо машины. Ее брат игрался в мобильный телефон, вливая себе в глотку очередную порцию односолодового из бара. «Скажи мне, Минха», она повернулась, посмотрела на задний ряд сидений, откуда доносились голоса героев игры. «Целый год ты занимался тем, что тебе не нужно». «Зачем?» «Я уже отвечал», выкрикнул Минха в ответ. «Скучно. От скуки не заставляют других людей сесть в тюрьму. Они еще не сели», покачал он головой. «Сядут», резко выкрикнула Тыль. «Ты что, Минха, не понимаешь, что ты людей подставил?» «Людей да людей», равнодушно отозвался тот и поставил игру на паузу. Поднял голову, посмотрел на сестру с блеском в глазах. «Какие они люди, малышка Тыль?» «Это рабы, третьесортный род людей, которые жадны до денег. Когда я предложил им поиграться в эту схему, ты бы видела блеск в их глазах, что сам совладелец компании предлагает обворовать бюджет. В этот момент они, видимо, чувствовали себя всесильным. Представляю, как у них сейчас рожи. А как бы ты поступил на их месте?» «Я не на их месте», фыркнул Минха. «Тыль, они мусор, и ты должна это понимать. Но вместо этого ты пытаешься надавить на мою совесть, говоря о них как о людях. Они поигрались со мной, поигрались», усмехнулся юноша. «Получили за это деньги?» «Получили. Все. Их семьи обеспечены до конца жизни, причем из моего кошелька, а не из твоего или из кошелька фирмы. Награду получили, последствия понимали. Это слишком мерзко, даже для тебя», процедила сквозь зубы девушка. «И это мне говорит человек, который собственноручно отравил господина Жо». Он не успел договорить. Телефон, который держала Тыль в руках, прилетел точно в нос братцу. Тот зашипел от боли, голосом с нотками истерики начал обвинять сестру во всех грехах. Тыль коротко кивнула водителю, и тому пришлось немного утихомирить Минха. Без силы, разумеется, без ударов. «Так, пару шлепком по лбу бумажником. «Убери своего изверга», – верещал Минха, но Тыль наслаждалась моментом легкого наказания, что было ей доступно. Спустя некоторое время, когда обиженный братец что-то бурчал себе под нос, пока они возвращались в резиденцию семьи Чонг, Минха все же переключился с момента наказания на само расследование. «Ты мне вот что скажи, Тыль», – неожиданно заговорил он, – «каким образом обычный стажер с первого этажа корпорации смог обнаружить все это? Я же грамотно проводил все финансовые моменты. Я не настолько бездарен, чтобы не суметь это провернуть без лишнего внимания. Он оказался умнее тебя и, возможно, хитрее», – загадочно ответила она. «За один день смог разнести всю твою систему в пух и прах. Ты говоришь об этом Ишита слишком восхищенно, сестричка», – захохотал Минха. «Уж не положила ли наша недотрога глаз на юнца?» Вместо ответа Чонг Тыль просто приказала водителю остановиться и повторить момент с бумажником. «За две недели я дважды засветился в отчетах, где были моменты воровства. Об этом на общем собрании сказали Сон Хуну, что он мне и передал, когда я вернулся на родное место работы». Сказал он это с гордостью, но его лицо при этом выражало обеспокоенность. Словно меня что-то ждало, но что именно, он и сам не знал. Хан Сыге отделалась малой кровью, с его же слов. Девушка смогла извернуться от наказания, проплатила, судя по всему, одному из своих замов, который взял весь удар на себя. Так что, лишь частично наказана, раздраженно продолжил Сон Хун, которому, было видно, и самому подобное не нравилось. Эта сволочь даже из-под отдела собственной безопасности смогла вывернуться. «Ну, не первый год работает», – спокойно ответил я, рассматривая подозрительно чистый кабинет начальника. «Все равно ей навредили, теперь уж точно откатов в ближайшее время не получит, верно?» «Это да», – деловито похлопал себя по животу Сон. «За отделами, которыми она управляет, точнее, где она является куратором, теперь наблюдают. И за ее собеседованиями тоже». Говоря последнюю фразу, он улыбался. «Ты посмотри-ка, в моей голове невольно сложилась картинка, из-за которой я понял примерное желание моего начальника навредить ей. Видимо, она какое-то время стажировалась у него, он явно приставал к ней, ибо девушка обладала действительно выразительной внешностью. Он как начальник, скорее всего, думал, что она не сможет ему отказать, но девушка оказалась с характером и далеко идущими планами и, собственно говоря, она его отшила. Просто где еще они могли сцепиться? Он и так начальник отдела на первом этаже и явно давно не собирается на повышение, ему просто неинтересно. А куда падать еще ниже, верно? Значит, у них были какие-то взаимоотношения. Ты чего задумался там? Сон Хун сощурился, внимательно разглядывая мое лицо. Анализируешь что-то? Вместо правды, разумеется, я спросил очевидное. Когда я могу приступить к работе? Мой вопрос вызвал легкое удивление у начальника, но, видимо, работы мне не было, по крайней мере, в этом отделе. Тем не менее Сон Хун встал из-за стола, подошел к чистому, отсортированному шкафу, недовольно покопался в нем, всем своим видом показывая, как ему не нравится новый порядок, и молчаливо протянул мне три папки, которые отобрал из разных рядов. За две недели я справился с большей частью отчетов своего отдела. За месяц работы в корпорации я лишь дважды блеснул. Но зато как, со мной здоровались менеджеры с этажей выше, с которыми я часто пересекался в тренажерном зале. Со мной искренне здоровались секретарши на входе, которых я за это время узнал получше и успел сделать им несколько не особо дорогих подарков, но добился расположения с их стороны. А в своем отделении я прослыл кем-то вроде гения, юным дарованием, который выполнил месячную работу по отчетам за два дня. Не знаю, какие конкретно обо мне пошли слухи внутри корпоративных чатов, но уважение в глазах других невозможно было не заметить. Со своими приятелями, Пак Минха, Чой Сиэу и Ким Шином, мы встретились лишь дважды с тех пор, как я стал работать на корпорацию. И то особо посидеть где-либо не получилось. Минха был полностью поглощен работой в своей фирме, когда парни, наоборот, до такой степени замучили своих начальников запросами на дополнительные выходные за счет того, что они показывали отличные показатели и сильно перерабатывали ради этого, что тем выдали недельные отпуска. На все предложения мотнуться с ними в Сеул я отказывался, понимая, что как бы мне не хотелось составить им компанию, в первый месяц работы отпуска мне не видать, тем более не после того, что я устроил в фирме. Сиэм и Шин во время своего отпуска не переставали меня удивлять своими звонками, фотографиями и видеоотчетами, от которых мне хотелось все бросить и уехать к ним. Но я держался, точнее меня держала моя работа и мой план на будущее. Мое непосредственное начальство, после месячного отчета, который мой отдел сдал вовремя, впервые просто не знали, чем еще меня занять. Повышение на этаж выше, к которому я стремился вполне осознанно, было невозможным по всем внутренним правилам. Если бы я перешел из степени стажеров в степень менеджеров, кем должен был стать на третий месяц, то, пожалуй, меня бы отправили на этаж выше. Но с моим положением в иерархии на данном этапе моей работы я не мог себе позволить перевод в другое место. Поэтому решением Сонхуна и, кстати, с визой Хансеге, что меня удивило, меня опять начали отправлять в другие филиалы компании. Причем первые 3 дня, проведя в компании по разработкам платы схем, я отличился только тем, что понимал методику создания тех самых плат. А откуда я это мог знать? Ответ был прост. Чувство дежавю никак не покидало меня во время чтения инструкций и отчетов. Картинки, которые я видел в своем вещем сне, складывались во что-то единое на момент прочтения определенной страницы, показывая мне, что я все это и так прекрасно знаю или, по крайней мере, был знаком с подобным и даже порой более совершенным, конечно, в большинстве случаев на уровне понимания, о чем говорят, но все же, когда я предложил своему более-менее адекватному руководителю в новой фирме модернизировать оборудование для создания плат, меня, по крайней мере, выслушали и обещали подумать над моими предложениями. Причем сделали это весьма искренне, а не для того, чтобы просто отмахнуться. За каких-то 3 дня я, на основании услышанного и прочитанного, создал необходимый для фирмы отчет, который закрывал все их запросы и уменьшал бюрократические проволочки. Благодаря этому мне пообещали неплохую премию по концу месяца. Казалось, моя будущая карьера уже за такой короткий срок должна была определенно подняться выше моих прогнозов, но, похоже, сверху кто-то запретил предлагать мне повышение. Этакий стопорный кран на моем пути, которым обычно являлись самые недовольные менеджеры, и вот именно такой менеджер в дочерней фирме CS Electronic Group корпорации LDG Group стал для меня первым камнем преткновения. Некая сволочь среднего звена, Саташира, решил проучить такого высокомерного стажера, как я. Точнее, кто-то решил, что я высокомерный, чего не было и в помине. Я просто выполнял свою работу, и так получалось, что чуть быстрее и качественнее, чем уже закрепившиеся на своих местах работники, которым спешить, в целом, было некуда. Но на фоне остальных работников это выглядело не так миролюбиво, как мне казалось. Я завел себе потенциального соперника, сам того не понимая и уж явно не желая. Низкорослый, худой кореец с удлиненным носом, поздним вечером, дождавшись, когда я покину свое рабочее место, залез в мой компьютер, а затем открыл отчет, над которым я провел не один час и сделал не один звонок, и он поправил его. Я созванивался с управленцами складов, считал дефектные детали, составляя на них смету, и считал чистые детали без повреждения. Всего 3 звонка, и казалось бы, что отчет готов. Но по итогу, когда отчет был запротоколирован, система не позволила его пропустить дальше. Зависла на шаге. Виза руководителя подгруппы. Мне оставалось лишь позвонить в последний орган управления, поставить свою визу, и отчет можно было сдавать. Но, к моему сожалению, я не успел сделать звонок, потому что человек, который был мне нужен, работал лишь до обеда в четверг этого дня. Я надеялся, что завтра, в пятницу, он все же появится на работе с утра, и я, наконец, закончу эту работу. Саташира, а именно так звали моего персонального недоброжелателя, как я узнал несколько позже, добавил в мой отчет, набранный на компьютере, лишние цифры в нескольких подсчетах, что просто забраковало весь мой труд. Как-то я не подумал, что кто-то осмелится на подобное и не сделал для себя копий, что стало для меня хорошим уроком. И на следующий день, когда распечатанный бланк попал на стол моего временного руководителя, начались проблемы. Первое, на что было обращено внимание, это на ошибку в конце документа. Индекс организации имел не как у всех, 5 цифр, а 6. Далее, ошибка в номере телефона, а затем началось доскональное изучение. Руководитель нашел ошибки в количестве единиц товара на складах, и ошибки были слишком грубыми, их просто нельзя было не заметить. Но я же не мог такого допустить. Перед тем, как ввести его в систему и застопориться из-за визы, я тщательно все перепроверил. а после утреннего звонка тому самому руководителю, сразу же поставил на печать. После такого провала меня целый час чехвостил местный руководитель, а также два менеджера высшего звена. После, уже сидя за своим компьютером, я пребывал в полном недоумении, глядя на время, когда документ был отредактирован. Как это в 22:20? Удивился я, не веря своим глазам. Я же покинул офис в 8, встал со своего рабочего места, которое представляло собой стол без стен и окна, посмотрел на десятку менеджеров, работающих здесь, и увидел одного менеджера, который пялился на меня взглядом, полным ярости. Он даже не пытался этого скрыть и будто бросал мне вызов. Учитывая небольшое помещение офиса, мы сидели чуть ли не в 2 метрах рядом с другими двумя рядами, с мониторами напротив друг друга. И не заметить этот оскал было невозможно. Вернулся за стол, чтобы распечатать обычную страницу с временем изменений в документе, и с ним же отправился к руководителю. Господин Хан Юджи коротко поклонился старику в строгом черном костюме. «Я нашел подтверждение тому, что я не виновен в ошибках, допущенных в документе». Старик отвлекся от планшета на столе, сощурился, глядя на меня, и, слегка приподняв уголки губ, улыбнулся. «Стажер Ишита, я уже отправил запрос на ваше возвращение. Но почему?» – искренне удивился я. «Я же у вас неделю должен работать. Я не потерплю таких глупых ошибок в своем офисе», – заявил Хан. «Если бы не моя скрупулезность в таких документах, ваш отчет прошел бы дальше без повторного осмотра, и мы бы потеряли не 1 миллион вон. Понимаете, Ишита? Сумма может и небольшая, но это сказалось бы на нашем имидже. Я не виноват в этих ошибках», — еще раз заявил я. «Время последних изменений в документе, согласно данным программы, в которой я работал, 10:20 вечера, а я покинул офис в 8 вечера, что тоже отражено в соответствующих документах. Что еще за документы?» Старик сморщил нос, крутя на пальце золотой перстень. «Распечатка со временем работы в программе», тут же ответил я. «Я посмотрел все входы и выходы из системы, а также зафиксировал последнее время изменения документа. Уж программа-то точно врать не будет, это внутренняя корпоративная разработка». Старик задумался после моих слов и пару секунд сохранял молчание, затем нажал кнопку на селекторе и попросил у своего секретаря пригласить некоего Саташира. Низкорослый кореец, который, кстати, до этого как раз смотрел на меня глазами, полными ярости, появился незамедлительно. Побледнел, как только увидел мой тяжелый взгляд, но, тем не менее, постарался не показывать испуг, тем более близость к руководству давала какую-никакую уверенность. «А теперь давайте по порядку», — Хан Юджи протянул руку, и я тут же отдал ему распечатку. «Хаем, интересно, вы можете сверить данные входов-выходов из офиса, и это подтвердит, что во время изменений в отчете меня не было в здании. Также корпоративная политика такова, что удаленный доступ мне просто не положен, так что я должен физически находиться на своем рабочем месте, чтобы работать с системой». «Что-то не сходится», — улыбнулся старик, глядя на вошедшего корейца. «Менеджер Со, вы сказали мне, что этот документ нужно проверить детальнее, чем все остальные. Почему?» «Так вот кто виноват в изменениях в отчете». Уж очень характерно забегали у этого менеджера глазки. «Вот ведь нехороший человек, потому что», — замялся мужчина, — «потому что он новенький. Такие всегда ошибаются». «Все равно не сходится», — покачал головой старик. «Менеджер Со, вы явно указали на последние страницы и сказали, где искать расхождение в цифрах. А когда я спросил вас, откуда вам это известно, вы заявили, что видели мельком, как работает стажер Ишита. Но я», — замялся Саташира, — «я...» «Молчать», — рявкнул Хан Юджин. «Скажите мне, Ишита», — старик повернулся ко мне, — «к вам подходил этот менеджер и предлагал свою помощь?» «Нет», — отрицательно покачал я, — «такого и в помине не было». «Тогда считаю конфликт исчерпанным», — руководитель указал на дверь Саташира. «Менеджер Со, с вами я поговорю позже». «Если бы ситуация была другой и его просто наказали за относительную провинность, я бы пожалел его, но ситуация была иной, и он очень подло поступил, тем более, серьезно подставил меня. После такого к таким людям такого рода доверия точно не испытываешь. Так что думаю, его уволят после такого. В общем, ваша премия, стажер Ишита, отменяется», — заговорил старик, когда менеджер вышел из кабинета. «Как и отменяется премия корпорации. Но почему? Я же ничего не сделал». Внутри я прямо кипел от негодования. По факту, мне только что показали, что всегда можно придумать, за что наказать, даже несмотря на фоне успехов. Впрочем, я знал о подобном, когда входил в мир корпораций, и тем не менее знать и принять – это разные вещи. «Я уже отправил отмену в систему корпораций», – спокойно ответил тот. «Тут уж извините, стажер Ишита, ничего не поделаешь. Такова участь младшего звена. Мне ничего не оставалось, как просто промолчать. На моем уровне власти на это повлиять я никак не мог. И тем не менее подобное я точно не забуду. Табель подпишите в табельной группе на первом этаже. Завтра, ваше рабочее место, ваш офис в вашем отделе корпорации. Я все же закрою вам командировку от завтрашнего дня, но с пометкой. Выполнил работу. Это будет плюсик к вашему личному делу, Ишита». «Понял», — коротко ответил я, поклонился, как и должно поступать сотруднику корпорации. Повернулся к двери и замер, понимая, как меня раздражает эта ситуация. Из-за проступка одного идиота я остался еще и без премии. «Несправедливо. Можете идти», — приказал Хан Юджи, после чего вернулся всем своим вниманием к рабочему планшету и в спину сказал: «Не держи зла на него. Он еще слишком молод и глуп, чтобы придумывать что-то самостоятельно. Поверь, наказание не заставит себя ждать. Больше он здесь работать не будет». Глава 11. «Сам виноват», — спокойный голос Пак Минха раздался в моей трубке. «Винсент, дружище, я бы на твоем месте все же попытался выбить премию. Можно же еще достучаться до твоего начальника, или нет? Сколько уже прошло? Дней 5? Можно же еще разобраться, дружище?» Протянул я в трубку, оглядываясь на соседний стол в столовой первого этажа корпорации LDG. «Зачем мне эти лишние разбирательства? Ну вот ты мне скажи». «Дело принципа», — ответил тот. «Это же твои деньги. Я слышал, что премии у корпораций далеко не маленькие. У меня, помимо всего этого», — еле слышно протянул я, — «есть и другие дела, сам понимаешь. Ты все про ту девушку-бойца из тренажерного зала?» — расхохотался Минха, который был в курсе этой небольшой встречи. «Она опять с тебя глаз не сводила?» «Не знаю», — честно признался я. «На вчерашней тренировке я был один, но меня не покидало чувство, что за мной кто-то следил. Может, тебе пора попросить дополнительный выходной?» — поинтересовался мой друг. «Ты даже в воскресенье полный рабочий день сидишь, а у тебя, между прочим, это официальный выходной. А зачем он мне?» — удивился я. «Ты в Сеуле вместе с отцом, Шин и Сиэ по уши в делах любовных, а для меня это дополнительные деньги, которые совсем не будут лишними, знаешь ли. Лишние деньги для человека, у которого они всегда были, но из-за навязанных себе принципов он их не тратит», — усмехнулся Минха. «Винсент, тебе жить нужно начинать, понимаешь? Когда ты последний раз отдыхал? Когда ты последний раз...» — он сделал голос потише, перешел, даже, на шепот. «Когда ты последний раз на свидание хотя бы ходил? Странно это слышать от тебя», — засмеялся я, чем вызвал внимание к себе. Девушки со второго этажа отдела этики недовольно покосились на меня и недвусмысленно жестами показали, чтобы я не мешал их приему пищи. Глянул на них, отвернулся и про себя решил, что никогда с кем-либо из них не заведу конструктивный диалог. Я с ними связался по работе пару дней назад и, если честно, поразился, что такие набитые дурочки вообще работают здесь. Да ладно работают, они по иерархии корпораций находятся выше меня. «Не смешно», — раздался голос Минха. «Друг, подумай насчет того, чтобы полноценно отдохнуть». «Не могу», — вздохнув, ответил я. «Чем быстрее и качественнее выполню квартальный отчет, тем быстрее начальник отправит меня в очередной филиал». На той стороне телефона воцарилась тишина, которую изредка прерывали голоса по ту сторону телефона, словно Минха с кем-то разговаривал, помимо меня. Через полминуты тишины, когда он выругался, разговор продолжился. «Завидую твоей скорости работы», — честно признался мой друг. «Я не могу этот долбанный протокол заполнить, а знаешь почему?» Я наконец коснулся пышной булочки с чесноком и травами. «Почему?» «Потому что ты в маленьком отпуске и сидишь работаешь в планшете?» «Потому что какая-то идиотка из твоей корпорации дала нам приложение на замену старого, и оно не работает с нашей базой. Не знаешь, случайно, кто у вас такой наглый айтишник? Откуда?» Пробормотал с набитым ртом. «Посмотри в информации или справке о приложении, да там и увидишь разработчика. Скажешь мне имя, а я посмотрю в системе, если тебе уж так сильно хочется пообщаться с ней наедине». Не удержался я от подколки со своей стороны. «Буду благодарен». Тут же отозвался Минха и положил трубку. «Да, похоже, он меня даже не услышал. Следующие 10 минут обеда прошли в полной тишине, которую решил испортить мой начальник. «О, а вот и мой лучший работник», — сказал Сон Хун, появившийся возле моего стола. «Не занято», — я покосился на единственное свободное место и коротко кивнул. «Похоже, не только я работаю по выходным. В целом, в корпорации всегда кто-то работает, просто выходные чаще всего плавающие, а не фиксированные. В общую столовую я начал ходить еще до моей командировки в компанию по разработке электроники, и всегда выбирал место, где был только один стул, чтобы никто не полез ко мне общаться, уж тем более из моего отдела. Но именно сегодня, по счастливой случайности, мой привычный стол занят каким-то новичком из неизвестного мне отдела. Сгонять его оттуда не было смысла, тем более что стол за мной не зарезервирован и не подписан. Да и нагло это с моей стороны. Я вот что думаю, Винсент, начальник с неприятными звуками громко втянул в себя лапшу, и плевать ему хотелось, что подумают окружающие. Вот ты все успеваешь, весь такой молодец, продолжил он, поглощая грибы и иноки, хрустя ими, а ты все еще стажер. К чему вы клоните? Насторожился я. Осталось 2 недели до начала 3-го месяца. Понимаешь, о чем я? Он вытер рот тыльной стороной ладони. Мне нужно написать на тебя характеристику и внести ее в базу. После этого ты станешь полноценным аналитиком с занесением в личное дело. А учитывая опыт, который ты получил за почти 2 месяца, у тебя уже хороший шанс на повышение. Хорошо, спокойно ответил я, делая глоток молочного чая. А от меня вы что хотите, господин Сон? Хотел бы, чтобы ты остался, улыбнулся он. Но понимаю, что это просто поставит на тебе жирный крест. Да и кому захочется слоняться по первому этажу с таким складом ума, как у тебя? Нет, это точно не твой уровень, парень. Я молчал, не позволяя себе сказать хоть что-то на это. Пускай сам выложит все карты, чтобы я примерно понимал, чего от него ждать. Нет, я не сомневался в его честности по отношению ко мне. Я ясно понимал, что хоть я своего начальника и устраиваю как работник, но он меня отпустит сугубо из благодарности. Его черте характера не свойственно устраивать подлянки своим же, а он считает меня своим. В общем, у тебя осталось 2 недели, но работы у меня для тебя, кроме квартального отчета, больше нет. Понимаю, кивнул я. Но вы же не из-за отсутствия работы завели разговор, верно? Верно, Сон Хун громко отхлебнул суп из чашки, переживал что-то и забормотал. В общем, один из филиалов нашей корпорации сделал запрос на сотрудника с хорошим складом ума. Какая именно тебя ждет работа, я не могу ответить, и мое начальство тоже не знает ответа на этот вопрос, но там определенно возникли какие-то проблемы с документацией. С чего вы так решили? Потому что филиал, который сделал запрос на командировочного, занимается заключением контрактов с зарубежными фирмами. Мужчина поставил чашку и словно случайно посмотрел на мою тарелку с булочками. «Ты сыт?» Я невольно улыбнулся. Мог бы позволить себе и другой жест, конечно, но рукой указал на тарелку. Дождался, пока начальство загробастает себе 2 булочки, и только после этого Сон Хун изволил продолжить свою речь. «У нас есть около 7 фирм, которые получают и делают документацию на зарубежное оборудование. Это относится как к машинам, так и к электронике, ну и всякой мелочевке, разумеется, но это не столь важно. Но у нас есть еще металлургические заводы, не забывай», — с гордостью сказал Сон. «В общем, в одну из таких фирм требуется аналитик по типу тебя. Когда вакансия появилась в базе, я сразу же подумал, а почему бы не отправить тебя в иное место, где обеды явно будут повкусней, да и никому из местных ты мозолить глаза лишний раз не будешь». Говоря это, он не переставал жевать. Только что-то терзало меня смутное сомнение, что дело явно не в обедах. «В общем, Винсент, заканчивай сегодня отчет по своим текущим делам, которые у тебя все равно уже выполнены. В конце рабочего дня, даже если не успеешь, передай его менеджеру Вону, а сам иди к секретарю, получать командировочные и вбей пропуск в систему». «Командировочные?» – удивился я. «Какие еще командировочные? А ты не знал?» – искренне удивился Сон Хун. Но после своего же вопроса, закашлялся. «Моя недоработка. Ты и за прошлые должен был получить, но я как-то позабыл об этом. Пусть начальник и хотел съехать с этой темы, но под моим пристальным взглядом ему совсем стало неловко. Получишь за все прошлые с бонусом», — тут же заговорил он. «В общем, дерзай. Перед тем, как сдать запрошенный начальством отчет, который, разумеется, никому передавать я не собирался в связи с последними событиями, Я покопался в системе. Пак Минха прислал мне имя айтишника, точнее айтишницы, и я первым делом начал искать загадочного разработчика в системе. Офис-то я нашел довольно быстро, даже нашел время устройства на работу. Но, не сразу понял, во что я залез, и кем была эта девушка. «Так вот ты кто такая, Гонана?» – протянул я, глядя на фотографию девушки в базе. «И зачем обычной айтишнице бегать в тренажерный зал?» Гонана была не только специалистом, и что было странным, она работала одна в своем отделе. Но не только это удивляло, она была однофамилицей генерального директора этой корпорации. В следующий миг я развернул весь список людей с такой же фамилией и присвистнул от удивления. Фамилия Го была нередкой, и в списке было имен 100-150 и не меньше. Так что вероятность, что она относилась к правящей семье корпорации, была равно мизерному шансу. Однофамильцев-то никто не отменял, причем с такой нередкой фамилией. Гонана получила уведомление на компьютер о том, что ее рабочую анкету кто-то открыл. Она всю жизнь была подозрительна и довольно щепетильно относилась к собственной личности. Поэтому пропустить мимо глаз такой вопиющий случай, как открытая анкета, не могла. Щелкнула на мигающий значок, раскрыла базу и с удивлением уставилась на айпишник гостя. «Первый этаж», — протянула она. «Кто там по базе у нас ползает?» Чтобы узнать компьютер, а затем и человека, чей пароль был введен при входе в систему, ей потребовалось полминуты, а затем еще 10, чтобы замереть, глядя на Винсента, того самого парня, который так ловко провел с ней спарринг на ринге месяц назад. «А я-то гадала, кто ты такой?» – протянула она, чуть ли не впритык сидя у монитора. «Ишита Винсент, стажер. Офис компании Рычел занимал место на 4-м и последнем, 5-м этаже большого торгового комплекса. Для меня было удивительным найти офис в таком месте, который как-то не смотрелся на фоне крупной корпорации. Во-первых, это небезопасно. Кто угодно таким образом мог проникнуть на твой этаж. Во-вторых, было шумно. Торговые центры с Южной Кореи славились своей многолюдностью. Но по итогу я ошибся. Внутренние лифты в торговом центре ехали только до 3-го этажа. И чтобы попасть на 4-й, нужно дойти до правого крыла, завернуть к эвакуационному выходу и уже там подняться на лестнице на 4-й. Приложить пропуск к магнитному замку и спокойно пройти после сигнала. Проделывая это, я не мог не задуматься, как же эта компания проводит здесь свои сделки. Неужели они водят гостей такими запутанными проходами? И я в очередной раз ошибся. Как это было с компанией Хинди, когда я выбрал прямой путь, увидев красивые двери. «Доброго утра, господин Ишита», приветливая секретарша встретила меня в пустом коридоре, в который я попал сразу, как открыл дверь. «Мы вас ждали. Прошу прощения», — поклонился я. «Я просто немного потерялся». «Мы были готовы к такому», — улыбнулась юная красавица с причудливыми сережками. «Вы не первый, кто ошибался подобным образом». От ее манеры общения на душе стало как-то тепло. «Я впервые встретил секретаря, который действительно уважает каждого, кто приходит в ее владение. Девушка, можно сказать, так и демонстрировала добропорядочностью и дружелюбием. Правда, стоило мне встретиться со вторым секретарем, как ее недовольное лицо и резкая подача слов испортили все созданное настроение. Так и знала, что пригласят очередного юнца, недовольно сказала она встретившей меня девушке. «Получше никого не было, тише, Ли Юн», прошептала секретарь. «Это некрасиво». «Брось ты уже, Мина», ответила девушка. «Он пару раз придет и уйдет. Пользы от него не будет, как и от всех командировочных. Им лишь бы просидеть задницу в другом офисе и денег за это получить». Я не стал ввязываться в это оскорбительное поведение. Тем более, что они все равно вели диалог как бы не со мной и чуть в стороне. Да, на повышенных тонах, но реагировать на каждого наглого сотрудника, зачем, только нервы себе трепать. Молчаливо выслушал рекомендацию, куда и что мне идти, с благодарным кивком обеим получил бумаги в руки и, отказавшись от помощи, сам пошел искать нужный мне кабинет. На мое удивление, офис, куда меня пригласили, как таковым офисом не являлся. Я попал в кабинет номер 14 4-го этажа, где, кроме руководителя и девушки-администратора и явно еще совмещающей роль любовницы этого самого руководителя, я больше никого и не встретил. О такой роли девушки я подумал в первую очередь из-за ее внешности. Я, конечно, не мог отрицать, что секретарша может быть красивой, но специалист на этом месте точно не должен пилить ногти или листать модные журналы. У секретарей-руководителей, как правило, не меньше работы, чем у самого начальства, ведь они организуют процесс вокруг начальства. Само мое место работы представляло собой комнатушку, в которую можно было пройти только через кабинет начальника. Начальника, к слову, на месте не было. Меня встретила его секретарша, которая даже по корпоративным правилам не подходила этому рабочему месту. Там же она выдала мне задание. Стажер Ишита Винсент, она даже не поздоровалась со мной. «Три папки тебе оставил господин Пароберт». Она швырнула сами папки на небольшой стол с пыльным, старым компьютером. При этом, сразу перейдя на неформальный стиль общения, правила поведения и внутренние инструкции. «Читай, потом работа. По итогу у тебя будет неделя на отчет, дальше мы с тобой попрощаемся. Все понятно, а вы, собственно говоря, кто?» Спросил я, уже закипая от второго такого наглого человека. «Не могли бы вы представиться?» Девушка могла похвастаться настоящей модельной внешностью европейской красавицы с акцентом на длинные ножки и пышную грудь, которая демонстрировалась в декольте, которое было продемонстрировано на две пуговицы больше, чем нужно. Единственное, что в ней хоть как-то придерживалось правил внешнего вида, так не слишком яркая помада на губах и собранные в пучок черные волосы. Она сверкнула своими зелеными глазами, сморщила нос и проигнорировала мой вопрос. «Господин повернется после обеда, как закончит с важной сделкой. Ни привет, ни пока, ни удачи». Ничего из этого я от нее не услышал. Я даже смысл и суть работы не понял. А эта секретарша явно ничего не знает о специфике моей работы и что вообще мне надо передать. Видимо, даже не потрудилась выяснить подробности. Ладно, пытаться чего-то от нее добиться, все равно, что потратить время впустую. Взял папки, пролистнул первые две, понял, что они мало чем отличаются от правил нормы поведения внутри головной корпорации. Взял их и решил подойти и расспросить насчет работы у администратора, которая сидела в приемной перед кабинетом. Когда я вышел из своей каморки, так и не представившаяся мне секретарша о чем-то трепалась по телефону, закинув ногу на ногу и крутя в пальцах локон волос. Она даже не посмотрела в мою сторону, словно меня здесь и не было. Но вот сам секретарь, женщина гораздо старше меня, с менее выразительным макияжем и с более спокойным голосом, оказалась более информативна, чем та особа за стеной. Сразу видно, что она здесь именно работает, а не просто занимает место. Юнби, так ее звали, спокойно отреагировала на мое желание поработать, кивком указала на стул перед ее столом и начала все расставлять мне по полочкам. Офис Рэйчел являлся одним из основных филиалов корпорации LDG Group и занимался работой с иностранными фирмами и клиентами. Папки, которые мне еще не передали, будут самыми обычными документами по оснастке, которые нужно будет проверить для заключения сделки. А сами папки мне передаст руководитель. Но ведь это просто техническая оснастка оборудованием. Я нахмурился, догадываясь, о каких договорах идет речь. Причем тут аналитика? Договоры и инструкции к оборудованию на иностранном языке. Тут без помощи аналитика с владением языками не обойтись. Забавно. А с чего это вдруг Сон Хун или они решили, что я владею не только корейским и английским, но и другими языками? Но у вас же должны быть свои переводчики. Я понимаю ваше возмущение, Ишита Винсент, спокойно ответила женщина на мое высказывание. Переводчики у нас, конечно, есть, но тут же надо еще понимать техническую специфику, и сделка из-за этого задерживается. Партнеры этим недовольны и настаивают, чтобы их документы приняли. Но мы же не можем их не перепроверить, верно, верно, тяжело вздохнув, согласился я. Поэтому нам и потребовался помощник, так как наши переводчики заняты. Если у тебя будут вопросы по технической составляющей, то здесь, на этаже, дальше по коридору, есть общая зона отдыха. Там у нас есть огромная приемная, где есть приезжие представители компании, с которой у нас договор. Можете пообщаться с ними, если захотите. На всякий случай их зовут Фюрген Миллер и Арчибальд Кафтун. Немцы, глава 12. Меня не очень устраивал такой расклад событий. С одной стороны, от работы я отказаться не мог, с другой стороны, боже, это же другой язык. Как мне переводить для себя эти документы? Через онлайн-программы, и толку-то от моей специальности тогда, с несколько поникшим настроением вернулся в свою каморку. Разложил три папки на столе, смахнул пыль с компьютера и после противного писка системного блока приуныл еще сильнее. Система, как и сам компьютер, были примерно чуть младше меня. Допотопный компьютер пищал, трещал и грузился уже больше получаса, и с каждой минутой ожидания, шансы на успешное выполнение работы были хуже и хуже. Покопался в своем телефоне, ожидая запуска системы. Скачал пару программ для определения языка, хоть я и понимал, что, судя по фамилиям, документы будут на немецком языке, но ведь может быть все иначе, верно. А затем плюнул на все это и через пару часов копаний в мертвой системе вышел из кабинета. Секретарши на месте уже не было, как и моей работы. Ждать господина По, который вроде как должен был вернуться после обеда и ничего не делать при этом, я не собирался. Вместо этого решил посмотреть на этих иностранцев, которые ожидают подписания договора. Любопытно, они несколько дней подряд приезжают сюда и просто развлекаются в зоне отдыха. Что же там за зона такая? Когда я попал в так называемую зону отдыха, я просто замер, раскрыв рот. Огромное помещение представляло собой, по сути, набор из типичного крупного аэропорта. Три магазинчика фастфуда, большие игральные столы, множество игровых автоматов и прочих игрушек, автоматические массажные кресла, барная стойка и огромный, прозрачный пол, через который был виден третий этаж развлекательного комплекса. А что было еще более поразительным, так это люди, точнее, их количество. У меня сложилось впечатление, что я попал не в офис, а в какое-то заведение, где отдыхали чебали. Куча юных дарований резвились в ранний час. Кто-то даже уже был в подвыпитом состоянии, и все это удивляет. Да, женский голос за спиной заставил меня невольно дернуться. Такого места определенно не хватает корпорации в ее главном офисе. Я обернулся, чтобы уставиться на божественно красивую девушку. Очень знакомую, к слову. Чонг Тыль стояла прямо в дверном проеме в эту обитель. За ее спиной покачивался от скуки ее телохранитель Бо Ху Сам, вроде. «Добрый день, госпожа Чонг Тыль», — поклонился я, а затем, увидев ее недовольное лицо, понял, что ее слова в мою спину требовали ответа. Боюсь представить, что будет, если подобное место окажется в здании корпорации. Люди будут счастливее. А так филиалы и дочерние компании всегда отличались от главного здания, улыбнулась она, сверкая белоснежной улыбкой и целым набором украшений с бриллиантами, которые очень выгодно подчеркивали ее наряд и, разумеется, достаток. Условия для работы более интересные, скажем так. На этой доброй ноте она и закончила. Я бы даже сказал, что такое невербальное, мимолетное общение было мне не по статусу, что, в целом, госпожа Чонг и показала, когда просто прошла мимо, словно меня здесь и не было. Бо Ху Сам коротко кивнул мне и засеменил за своей госпожой. Скорее всего, меня не удивляло их появление здесь, но что-то мне припомнилось наша с ней первая и последняя встреча, а также странное желание Сон Хуна отправить именно меня в этот филиал. Не она ли в этом замешана, но зачем ей это? Почему все не может быть проще? Фюрген Миллер и Арчибальд Кафтун были самыми спокойными в этом месте. Сидели на длинном кожаном диване, употребляя что-то похожее на сок, и, не обращая внимания на корейцев вокруг себя, мирно беседовали. Я не сразу решился вмешаться в разговор к ним, а все потому, приближаясь к очевидным немцам, о чем говорила их европейская внешность, плотные носы и светлые волосы, я слышал диалект с рваными звуками и странными словами, где могло быть огромное для обычного корейца количество несвязанных между собой в продолжительном слове, букв, и, понимал, я понимал, о чем они говорят. Еще один день, не знаю, кто из них был Фюргеном, а кто Арчибальдом, но я сел в двух метрах от них, так, чтобы без проблем слышать их разговор. Впрочем, мужчины не очень снижали громкость голоса, прекрасно понимая, что вряд ли кто-то поймет, о чем они говорят. И я вернусь к разговору, что меня не волнует, что у них нет свободных переводчиков. Точнее, эта курица размалеванная ляпнула, мол, специалиста ищут, который техническую составляющую проверит, но что-то я сомневаюсь. «Какой день?» – воскликнул второй светловолосый. «Эти корейцы путают берега. Надо было отправлять все дистанционно и даже не прилетать в эту страну». Они оба заметили меня, переглянулись, и один из них сказал: «Я его раньше не видел. Что это он тут рассиживается?» «Менеджер же», – усмехнулся второй. «Видимо, перепутал этажи, а теперь не понимает, куда попал. Я бы на его месте тоже заблудился», – засмеялся первый. «У них не офисы, а бордели для мажорчиков». Я почти сразу же после этих слов встал, попытался понять, какого черта я так легко понимаю немецкий язык, а после, короткая вспышка боли в мозгу заставила меня сесть обратно. Перед глазами поплыли разноцветные пятна, после которых перед глазами прокрутилась небольшая картинка. В этом коротком видео был, по всей видимости, я, так как зеркала рядом не было, более взрослый, чем сейчас, с дорогими часами на левой руке и пивным стаканом в правой. Я сидел в небольшом баре в Мюнхене, а рядом со мной была Юнтак, Пак Минха и еще какая-то особо европейской внешности. И мы приходили сюда каждую весну, приезжали на фест, чтобы отдохнуть от корейской скованности. А еще, мы разговаривали, мы учили, мы готовились к этим фестам. Что я, что Минха тратили не один свободный вечер, чтобы посетить языковые курсы. Мы знали этот язык не слишком уж досконально, но в том будущем мы спокойно читали на немецком и разговаривали на нем. И что-то мне подсказывало, что я явно не ограничился одним языком. Это как же так получается? Мозг помнит это и может воспроизвести, а как же тело? Что мне нужно сделать, чтобы мое тело с такой же ловкостью дралось, как в вещем сне?